18. Четвертый день перед январскими идами, смотри примечание 87, мрачный и дождливый, был отмечен необычными небесными знамениями, громом и молниями. Примечание 87. 10 января 69 года нашей эры. Идами называлась полнолуние, середина месяца. В январе они приходились на 13 число. Конец примечания. В такие дни издавна принято не созывать никаких собраний. Все это, однако, не испугало Гальбу, и он, несмотря ни на что, отправился в лагерь. То ли он презирал такие пророчества, считая их делом случая, то ли человеку не дано избежать своей судьбы, хотя она ему и ясно предсказана. На многолюдной солдатской сходке он кратко и властно объявил, что усыновляет Пизона, по примеру божественного Августа, и по солдатскому обычаю, согласно которому каждый воин сам избирает следующего. Примечание 88. По старинному обычаю полагалось, чтобы при наборе войск первый новобранец сам выкликал следующего, тот следующего и так далее, пока не будет набран весь контингент. Конец примечания. Опасаясь, что, промолчав о мятеже, смотри примечание 89, он лишь еще больше привлечет к нему внимание, Гальба с несколько излишней настойчивостью стал утверждать, что число зачинщиков заговора невелико, что 4-й и 22-й легионы не пошли дальше разговоров и крика, и что в самом ближайшем будущем они вернутся к исполнению своих обязанностей. Примечание 89. Верхнегерманских легионов. Смотри главу 12. Конец примечания. Страница 14. К своей речи он не прибавил ни одного ласкового слова и не распорядился раздать претрианцам деньги. Однако трибуны, смотри примечание 90, центурионы и солдаты в передних рядах встретили его слова с одобрением. Остальные стояли молчаливые и мрачные. Несмотря на войну, думали они, мы не получили денег, хотя другие императоры привыкли их раздавать даже и в мирное время. Примечание 90. Офицеры, которых было по 6 в каждом легионе. Конец примечания. Прояви скупой старик хоть малейшую щедрость, он без сомнения мог бы привлечь солдат на свою сторону. Ему повредили излишняя суровость и несгибаемая в духе предков твердость характера, ценить которые мы уже не умеем.